Он обернулся к жене Мардж и сказал: «Да, это причинит нам некоторые неудобства». Это слово так ободряюще подействовало на их душевное состояние, что они теперь используют его постоянно. А если при игре в гольф он делает неправильный удар, то говорит: «Этот удар не сокрушит меня». Такие незначительные замены слов вызывают к жизни совсем другие эмоции и, следовательно, изменяют качественный уровень нашей жизни.